Глава 44. Вызов. Дружина князя, привычно разобравшись по сотням, строилась к битве. Впереди лучшие гридни, большей частью нурманы, в полных доспехах с большими щитами. Пешие. За ними тяжелая кавалерия, тоже в броне, с вытянутыми крепкими щитами, закрепленными на плече, с добрыми луками. Будь это не малая дружина, а полная, за опытными гриднями стояли бы воины не в стальной броне, а попроще, но тоже с луками. А будь это все киевское войско, то к нескольким тысячам дружинных прибавились бы десятки, а то и сотни тысяч простых воев, ополченцев. Часть на селянских лошадках, часть на своих двоих. Но в открытом поле от ополченцев проку немного. Печенежские стрелы били их, как град, молодые всходы. На флангах войска русов вертелись на долгогривых лошадках союзные князю степняки. Было среди них и несколько десятков печенегов из племени Гилеева, подданные Куркуте, отпавшие от своего хана, подавшись на посулу киевских бояр, а может и не просто отпавшие, а соглядатые, засланные волком к временным союзникам. Но поскольку против русов нынче стояли не гилеи, а другое племя, то и эти печенеги вряд ли переметнутся к врагу. Серегу с друзьями оставили поблизости от князя. Им даже вернули коней. Игорь пожелал, чтобы ведун с товарищами был рядом. Конечно, за ними присматривали, но по молчаливому соглашению все менее срочные проблемы были отложены на потом. «К нам шли», — проворчал Асмунд, разглядывая тьмы всадников врага. «Хорошо встретились». Скарпий явно был другого мнения, но на этот раз промолчал. От массы степняков отделились два всадника. Оба скакали, демонстративно раскинув в стороны руки, мол, без оружия идем, мирно. «Поди узнай, чего им надо», — велел Игорь сыну Атли. Норман сделал знак одному из своих: «Сопровождай». И поехал навстречу парламентерам. Встретившись посреди поля, представители двух армий разговаривали недолго. Спустя время, достаточное, чтобы напоить коня, Скарпи с сопровождающим прискакали обратно. «Это хан Бала», — сообщил Скарпи. «Идет к Днепру. Говорит, на их выпасах трава высохла, а в Приднепровье трава хорошая. Надо, мол, скот подкормить. Мирно, — говорит, — идем». «Мирно, как же!» — буркнул Асмунд. «Ни стад больших, ни вазов. Одни конные войны». «Ты напомнил, что это земля Куркуте?» — спросил Игорь. «А как же?» «Что ответил посол?» «Ответил Куркуте и Бала братья. Но Бала не станет бить русов за то, что они ходят по земле его брата Куркуте. Он знает, что русы — данники волка». «Сын змеи», — процедил Игорь. «Я не стал с ним спорить», — заметил Скарпи. «Они позволят нам уйти, хотя их и больше. Давай пропустим их, князь, и пошлем за подмогой. Они пограбят полян немного, невелика беда. Зато мы соберемся и ударим их всей силой». «Нельзя так, батька», — вмешался Асмунд. «Мы с полян кормимся. Они нам дань за то платят, чтобы мы их обороняли. Они нам дань платят, потому что мы сильней», — возразил Скарпий. «Потеряем силу, и дани не будет. Давай их пропустим, батька. Мало нас». «Нет», — отрезал Игорь. «Они нас на крепость проверяют. Решат, что слабы, сами ударят. Иди скажи им, пусть уходят. Или будем биться». Скарпий ускакал. На этот раз переговоры заняли большее время. Зато Скарпий прискакал очень довольный. «Печенеги предложили сначала витязям биться. Их и нашему. Я сказал, хорошо. Наш ихнего побьет». «Ты так уверен?» «Я уверен», — — самодовольно ответил Нурман. «Мне право выбора дали. Я сказал в рукопашную, без луков. А без лука печенек, тьфу!» «И они согласились?» — спросил Асмунд. «Согласились». «Плохо. Наоборот, хорошо. Что ж тут плохого? А то они не знают, что мы в рукопашной сильнее». «Может, и не знают. Это же Гила. Мы с ними еще не бились». «Довольно», — остановил бояр-князь. «Что спорить? Поглядим, что они за витязи выставят». Поглядели. Поединщик на черном коне выехал из печенежских рядов, проехал ровно полпути между войсками и остановился. Степняк был огромен, даже если брать по нурманской мерке. А уж о печенегах и говорить нечего. Духарев даже представить не мог, что среди них встречаются такие громадины. Серега покосился на Скарпии. Атлисон, мрачный, глядел под копыта коня. Этого он не ожидал. Вдобавок к великаним размерам, степной богатырь был еще и весь от макушки до пяток в железе. Даже штаны, даже сапоги в блестящей кольчужной сетке. Такая же сетка, свешиваясь со шлема, падала на стальную чешую панциря. И конь печенега. Черная громадина тоже был прикрыт двумя длинными и широкими полотнищами плетеной стали. Он шел неторопливо, но ровно, как будто и не нес на себе четверть тонны. Выехав вперед, башнеподобный всадник остановился и опустил копье. «Вот тебе и только рукопашный бой. Поистине день был сегодня неудачен для хитроумного Скарпи». «Кто готов с ним сразиться?» — четко произнес князь. Ответом ему было молчание. В трех сотнях шагов от киевского князя неподвижный ждал гигант-печенек. Но никто из гридней Игоря не рвался на смертный бой. Молчание затягивалось. «Похоже, это дело для меня», — без всякого удовольствия проворчал Асмунд и опустил шлем в боевое положение. «Нет», — отрезал князь. «Не ты, Асмунд». «Кто?» «Я! Я!» — раздалось несколько голосов. Пример боярина устыдил дружинников. Но особого энтузиазма в голосах не слышалось. Игорь поочередно оглядел вызвавшихся. «Я ценю храбрость», — сухо произнес он. «Но нужна мне победа!» Машек негромко засмеялся. Князь повернул голову и неодобрительно поглядел на него. Хузарин блеснул белыми зубами. «Вели, княже! Эта куча железа отправится обратно к кузнецу!» Совершенно серьезно предложил он и погладил лук. Среди гридни раздались смешки. Элда одарила Машега восхищенным взглядом. Она не сомневалась, что Хузарин отвечает за свои слова. Да, в общем-то, никто из тех, кто знал Машега, в этом не усомнился бы. Духареву показалось, что великий князь борется с искушением. «Такое будет бесчестьем», — глухо проговорил Скарпи. «Мне ты не можешь сказать «нет», батька». «Могу», — перебил князь. «Ты привык биться пешим. Асмунд лучше тебя. Но вы нужны мне. Оба. Я не знаю, на что способен этот печенежский богатырь. И не стану вами рисковать». Великан-печенек, устав ждать, выкрикнул что-то. Голос у него был под стать росту. «Что он сказал?» — спросил князь. «Кричит, если мы боимся его копья, то он может проткнуть нас тем, что у него между ног», — любезно перевел Машек. «Пес!» — мрачно пробормотал Скарпий. «Это мы, псы!» — брезгливо процедил Асмунд, оглядывая ровный строй гридни. «Шавки!» Его взгляд остановился на Духареве, и Серега будто что-то толкнуло. «Князь!» — громко произнес он. «Я думаю, ты не станешь особенно дорожить мной!»